куда как меньше тебя занимает мобильник, который ты оставила специалистам в техническом отделе, тем, у кого есть допуск к секретным разработкам. Но эти ребята с работой не справились. Телефон их удивил, даже напугал. Ничто не указывало на какие-то неисправности аппарата. Он должен работать, но он не работает. По нему должно быть возможно узнать, кому же он принадлежал. Не получается. Словно сделан не из тех деталей, из которых их обычно делают, а выглядит в точности так же, как самый обычный мобильный телефон, правда, совсем старенький. Самый настоящий ветеран среди мобильников, поцарапанный, в шрамах, изношенный. Иногда и ты чувствуешь себя такой же. И ты предлагаешь его Лауре в очередном телефонном разговоре, точно жертвуешь пешкой. Передаешь Лауре этот эксклюзив, пусть понервничает, повозится с ним, как пес с новой косточкой. Так что старая кость может и передохнуть. Но он не хочет принимать этот дар, настаивает, чтобы ты оставила его себе, и голос звучит как-то натянуто. Пронес ли эту вещь кто-то из участников экспедиции тайком или прихватил случайно? Возможно, кто-то из недавней экспедиции решил, что предмет этот достаточно стар и ничем не нарушит покой зоны X. В периоды, предшествующие вторжению Лаури, когда твое руководство и техника носили примитивный характер и никем не проверялись. Вспомнились самые ранние фотографии и видеозаписи. Лаури и остальные в костюмах, больше похожих на глубоководные скафандры, пересекают границу, еще не понимая, что это не обязательно. Потом возвращение Лаури. Он дезориентирован, лопочет что-то на видеопленке, слова от которых позже отречется, что никто и ничто не вернется из-за границы, никто и ничто, потому что они давно ждут призраков, мертвецов, что никого давным-давно нет в живых, и зона X — их кладбище, их некрополь. «Но что заставило зону X выплюнуть все это обратно?» — спрашиваешь ты Грейс, сидя в тишине и покое, на крыше южного предела. «Почему именно Уитби нашел все это?» «Хороший вопрос. Подарок мертвого Уитби. Почему эти штуковины допустили, чтобы их обнаружили?» «Вот это вопрос не в бровь, а в глаз. Иногда тебе хочется рассказать Грейс все. В другие дни ты хочешь защитить ее от информации, которая все равно не имеет никакого отношения к ее работе, ее жизни. Рассказать о появлении мертвого Уитби и Саула. Это все равно, что сказать ей, что твое имя на самом деле не твое, что все мелкие детали твоей биографии — ложь». И вдруг, как гром среди ясного неба, звонок от Лаури, которого ты так боялась. Как раз в тот момент, когда ты рассматриваешь этот инкриминирующий снимок на стене. Ты, маленькая девочка на камнях, рот открыт, кричишь до или после, как снимок уже был сделан. Я монстр, я монстр. Очередная 11-я экспедиция готова выступить. Уже? Еще 3 месяца, мы почти у цели. Ты молчишь, но тебе страшно хочется сказать. Сейчас пора бы перестать вмешиваться, а не усугублять положение, прекратить эту хаотичную деятельность. Но Лаури хочет контролировать все, особенно то, что не поддается контролю. «Слишком поспешно», — говоришь ты. «Слишком скоро, ничего не изменилось, за тем исключением, что ты вмешалась, перешла границу и принесла оттуда 2 объекта». Не поддающиеся никакому разумному объяснению. «Может, уже хватит ссаться?» — отвечает Лаури. «Я сказал, через 3 месяца, так что готовься, Синтия!» И он с грохотом бросает трубку, и тебе кажется, что он бросает ее не на рычаг, а на отполированный человеческий череп. Они имплантируют в мозг психолога экспедиции, которой суждено стать последней в 11-й серии, то, что Лаури называет жемчужиной надзора и отзыва. Крохотная частичка серебряного яйца, центра, пропущенная через уродующие все пальцы Лаури. Они делают человека как бы не самим собой. И ты миришься с этим, чтобы сохранить работу, не потерять то, что для тебя действительно важно. И вот, через 12 месяцев, последняя, 11-я экспедиция возвращается, и люди ведут себя как зомби. Память замутнена еще больше, чем у пьяного ветерана в заведении Чиппера. Еще через 18 месяцев все они умирают от рака, и Лаури снова берется за телефон и говорит о следующей 11-й и о необходимости усовершенствования нашего процесса. И ты понимаешь, надо что-то менять. Снова. И поскольку не можешь поднести ствол к голове Лаури и спустить курок, тебе остается лишь искать способ повлиять на состав экспедиций, на их дислоцирование и прочие менее значимые факторы. Возможно, это не даст ничего, но ты должна постараться, потому что ты не хочешь снова увидеть эти растерянные, пустые лица. Никогда больше не хочешь видеть людей, у которых отняли нечто настолько жизненно важное, что никакими словами это не выразить. Возвращение последней, 11-й экспедиции, деморализует сотрудников Южного предела. Они падают духом, а потом переходят в новое состояние, которому трудно подыскать название. Оцепенение. Ощущение, что довелось пройти через столько кризисов, что эмоции нужно экономить, а иначе они просто кончатся. Из расшифровок. День выдался чудесный. Экспедиция прошла без особых происшествий. У нас не возникло проблем при выполнении этого задания. Но в чем, с их точки зрения, заключалось это задание? Они так и не смогли ответить на этот вопрос. Грейс говорила о них чуть ли не с благоговением, словно эти люди были святыми. Чейни из научного подразделения становился все более сдержанным и немногословным, будто прежде он говорил с экрана цветного телевизора, а теперь изображение превратилось в черно-белое. И работал всего один канал, причем изображение на нем было размытое. Эфемерный, меланхоличный Питман звонил из центра, невнятно выражал сочувствие, но расчетливое безразличие в его голосе подсказывало: он таким руководством недоволен. Но ты была единственной из всех, кто видел, как подтачивает, разрушает всю работу, засевший словно червяк в яблоке, Лаури, и понимала, что сделка, которую вы с ним заключили, позволявшая ему вмешиваться и контролировать все, не стоила того. Хуже того, визиты Джеки Северенс стали в последнее время регулярными, словно центр был чем-то сильно озабочен. Она расхаживает по твоему кабинету, болтает, бурно жестикулирует, и это вместо того, чтобы сидеть тихо. И ты все-таки предпочитаешь иметь дело с этим эмиссаром центра во плоти, а не с Лаури. Она мой полицейский надзиратель по условно-досрочному. Говоришь ты, Грейс. А кто тогда Лаури? Лаури — напарник полицейского надзирателя или босс, а может, подчиненный? Ты сама не знаешь. Загадка, обернутая в тайну, говорит Грейс. А знаешь, чем занимается ее отец, Джек Северенс? Нет, чем? Всем. Настолько всем, что Грейс до сих пор толком не разобралась. Когда приходит Северенс, ощущение возникает такое, словно она проверяет состояние своих инвестиций, оценивает риски. «Тебя это еще не достало?» — спрашивает Северенс, причем не один раз, и таким небрежным тоном, словно просто хочет поддержать беседу. «Нет», — лжешь ты ей и парируешь своим клише. «У каждого из нас своя работа». Раньше, когда она работала в Южном пределе, то нравилась тебе, остроумная, обаятельная, успешно занималась логистикой, умела с головой погрузиться в работу и отлично ее выполнить. Но Лаури связал тебя по рукам и ногам, и ты не можешь рисковать, понимая, что ее уши — это его уши. Ты говоришь Грейс, попивая бренди. Живой жучок, хотела бы я, чтобы ее можно было бы просто выковырять из-под плинтуса и выбросить. И чары Джеки начинают тускнеть. Все чаще и чаще она напоминает тебе усталую, невзрачную продавщицу за прилавком в универмаге. Северенс сидит с тобой с чашкой кофе в руке. Долго наблюдает через камеры за приходом и уходом сотрудников. Через каждые несколько минут проверяет свой мобильник. Часто заводит разговор о каких-то других проектах. Потом сосредотачивается и начинает задавать вопросы. «А ты уверена, что они ничем не заразились? Когда отправляете следующую экспедицию? Что ты думаешь о показателях Лаури? Если бы бюджет был побольше, на что бы его потратила? А ты знаешь, что именно ищешь?» «Нет, ты не знаешь. И она знает, что ты не знаешь. Ты даже не понимаешь, что именно перед тобой, кем были эти люди, которые становились все изможденнее, пока не превратились в живые скелеты, а потом исчезли». Психолог, казалось, выглядел еще более опустошенным, чем остальные, служа для тебя предупреждением, словно его состояние было вызвано неким побочным эффектом профессии после столкновений с зоной X. Но при более тщательном изучении его истории выяснилось, что Лаури, по всей вероятности, возлагал на него большие надежды, считая, возможно, что профессия делает его устойчивее и сильнее остальных. Отработка связей, восстановительные процедуры, всякие психологические трюки. Безусловно, психолог, вооруженный этими знаниями, сможет преодолеть все. Но только этот человек не смог. И насколько им было известно, на все эти его мозговые ухищрения Зоне X было наплевать. «Наверное, были моменты, когда ты поступила бы по-другому», — замечает Северенс. «Ты бормочешь нечто нечленораздельное и притворяешься, что строчишь что-то в своем блокноте. Может, составляешь список покупок или рисуешь, к примеру, круг, который представляет собой границу или центр, растение, прорезающееся из мобильника. Или, может, тебе стоит просто написать: «Да пошла ты на!» и покончить со всем этим, прогрызть себе дорогу из ловушки Лаури».